Глава 11. День 4. Третья локация и первое задание от системы. То место, где он оказался, кардинально отличалось от прошлых локаций. Вместо центральных городских застроек с офисными зданиями и многоэтажками – Хиро оказался на перекрестке небольшого поселка. Куда бы он ни кинул взгляд, виднелись приземистые в основном двухэтажные домики. Всего пара домов имели третий уровень. Хотя практически все застройки имели на первом этаже помещения для коммерции, салонов, магазинчиков или ларьков с обшарпанными или разбитыми вывесками, но в отличие от уже ставшего привычным города, местность больше напоминала частный сектор. Присмотревшись внимательно к виднеющейся на воротах одного из участков уцелевшей таблички, командир еще больше запутался. Несмотря на транслятор, встроенный в его голову, который автоматически переводит не только разговорную речь, но и письменность, надписи отличались от привычных русских. Однако одновременно с этим были похожи. Вероятнее всего, инопланетный путешественник попал в другую страну. Вот только в какую? Из-за постоянных сражений с другими участниками турнира, выбравшими его своей целью, почти все снаряжение, как и техника, либо было утеряно, либо сломано, а без своих высокотехнологичных девайсов парень не мог определить точного местонахождения локации, в которую его забросило. На улице царила ночь. Начало каждого этапа происходило после полуночи и заканчивалось при наступлении следующего дня. Какой-либо угрозы или опасности вокруг не ощущалось, но даже так командир не собирался ослаблять бдительность и находился в боевом режиме, когда мозг готов к любым неожиданностям. Единственное отличие от прошлых локаций, на это он переместился в своей настоящей форме, а не трансформированный в мутанта. Постояв еще какое-то время, внимательно прислушиваясь к происходящему вокруг и убедившись в том, что ощутимой опасности в ближайшей местности не предвидится, он начал движение к ближайшему дому с покосившимся забором. Самый обычный деревянный забор зиял множеством дыр из-за отсутствующих на своих местах дощечек. Некоторые из них валялись прямо на земле, а другие были будто вырваны кем-то. Подойдя к открытой калитке и распахнутым настежь воротам, Хиро уловил сильный запах крови и... гниющей плоти. Большое, темное и въевшееся в землю пятно не оставляло сомнений в том, каким образом оно здесь появилось. Командир сразу понял, что здесь была бойня, но окончательно в этом убедился, войдя во двор. Человеческие кости и разорванная в клочья одежда, вся пропитанная засохшей кровью, развеяли бы любые сомнения. Командиру такое начало не нравиться, но он был к этому готов. Все же средний уровень сложности и наличие мутантов с аномальными зонами к этому располагали. Осталось только разобраться, что делать дальше. Благодаря Тирану и Руслане, предложившим альянс, все печати и метки слежения с него сняты, а значит, опасаться появления в ближайшее время преследователей не стоит. Альянс. Слово-то какое. И ведь Хиро прекрасно понимал, почему ему его предложили. Турнир открыл глаза на многое. Количество сильных противников, которые могут ему составить конкуренцию в плане голой силы, поражает воображение. И это еще не учитывая тех, кто пойдет на все ради своего лидера. Командир не питал иллюзорных надежд о том, что количество заключивших с ним контракт людей является наибольшим. Учитывая его отставание от тех, кто находился на Земле с самого начала апокалипсиса и прихода системы, у других лидеров отряды могут быть в разы крупнее. И самое страшное во всем этом то, что нельзя просто так убивать других участников. На его счету и так уже пятеро. А если верить словам тирана, подчиненные убитых после окончания турнира перейдут под его крыло. Сколько их будет? 1000, 2, 5 или, может, и того больше? Даже будь их всего 1000, он не располагает такими ресурсами, чтобы принять всех без последствий. С этого момента необходимо сосредоточиться на уничтожении зараженных и мутантов, учитывая повышенное количество опыта за их убийство. По возможности, нужно свести любые встречи с другими участниками турнира к минимуму. Неприятное предчувствие и так не покидало его после разговора с тираном, а он привык доверять ему. С одной стороны, увеличение численности заключивших и тех, кто в будущем заключит с ним контракт, это хорошо, но не тогда, когда это происходит единомоментно и в таких крупных масштабах. Хиро представил, как вытянутся лица его заместителей, когда он вернется с этого турнира, и хмыкнул. Впрочем, главное вернуться, а там он уже что-нибудь придумает. Определившись с основным вектором развития, Хиро, отбросив тревожные и ненужные в данный момент мысли, тряхнул головой. Пора приступать к более динамичным действиям. Рука, в которую ранее переместилась раненая Су, сильно чесалась. Командир уже успел привыкнуть к неприятному зуду и почти перестал обращать на это внимание, но жжение становилось с каждой секундой все сильнее. Если так продолжится и дальше, то это будет сильно отвлекать, мешая его планам. Тяжело вздохнув, он негромко позвал. «Выходи, Су!» Как и в прошлый раз, без визуальных эффектов не обошлось. Темный туман, который тоненькой струйкой возник над татушкой, окутал руку, а затем начал стелиться по земле, формируя рядом с парнем облако, которое с каждым мгновением становилось все плотнее и гуще. Когда татуировка на руке полностью пропала, то облачные клубы на несколько секунд застыли, а потом резко начали принимать очертания девушки. Миг, другой, и вот уже рядом материализовалась Су с горящими огнем фиолетовыми глазами, которые обещали командиру не только приятные ощущения. «Ну, наконец-то!» – воскликнула она. «Я же говорила, что не люблю находиться в эфирном состоянии!» «Не бухти, как старуха, тебе не к лицу. Сама знаешь, что это была вынужденная мера», – демонстративно нахмурился Хиро, но его губы изогнулись в усмешке. Он был искренне рад появившейся девушке и не скрывал этого. «Ты была серьезно ранена, и на тот момент это было единственным решением, которое могло спасти твою жизнь. Я не хотел тебя потерять». Су, внимательно посмотрев парню в глаза, смутилась и, утратив весь боевой настрой, потупилась. «Правда?» – тихо спросила девушка, не поднимая взгляда. «Честно-причестно?» «А ты сама как думаешь?» – усмехнулся командир, отчего она еще сильнее покраснела. «Хозяин, вы самый лучший!» Су скользнула к парню и, обвив руками, впилась в его губы страстным поцелуем. Но даже оторвавшись от своего спутника, девушка продолжала с нежностью смотреть в его глаза. Он в них тонул, но старательно пытался сохранить серьезное выражение лица, а фамильяр шепнула. «Я так рада, что именно вы стали моим доминантом и хозяином!» «Ты неисправима!» – фыркнул Хиро и сморщил нос, потому что дуновением ветра принесло новую волну тошнотворной вони. Су, оглянувшись, увидела сменившуюся локацию и моментально стала серьезной. «Где это мы?» «Третья локация. Как видишь, она сильно отличается от предыдущих». Отстранив от себя девушку, парень резко переключился на деловой тон. «И у меня есть большие сомнения, что это будет легкой прогулкой. После перемещения в вашу руку я ничего не помню», – осматриваясь, бросила Су. «Вы разобрались с теми ублюдками?» Не совсем. Как бы командиру не хотелось, но пришлось признать истину. Их оказалось несколько больше, чем я думал изначально. И неизвестно, не увеличится ли снова их количество. Поэтому с этого момента всегда будь готова к любым неожиданностям. Нам больше нельзя ослаблять бдительность ни на мгновение. Сделаю все, что в моих силах, но я еще слишком слаба. Не пожелаю никому узнать могущество, а потом скатиться на уровень младенца. По сравнению с моей формой босса, силёнки фамильяра... Эх, махнула рукой девушка, закончив осмотр местности. Но даже так я постараюсь не быть обузой и выложусь на полную. Вот и славно. Приобняв девушку и быстро чмокнув ее в висок, Хиро развернулся и направился ко входу в дом. «С этого момента мы с тобой займемся поднятием наших уровней, игнорируя других участников и, по возможности, избегая их любыми способами. Этот турнир преследует множество своих целей, а полученная нами информация была далеко не полной. Необходимо воспользоваться данным нам потенциалом по полной». «Я готова», – положа руку на сердце, промолвила Су, на что командир, открывая дверь, не ответил, потому что в ноздри ударила такая вонь, что он скривился и закрыл рукавом нос. Из дома настолько сильно несло трупным смрадом, что сомнений в том, что они увидят внутри, не возникало. Сколько же людей полегло в этом месте? Хиро видел множество выскочивших системных уведомлений, но отмахивался от них и откладывал прочтение на потом. Сейчас необходимо найти относительно безопасное место, где появится возможность перекусить и немного восстановить силы. Желательно еще бы покемарить несколько часиков. Но при данных обстоятельствах это непозволительная роскошь. «Держись позади, не ослабляй бдительность», – начал отдавать приказы парень, пытаясь сквозь открытый проем увидеть обстановку в доме. «И не лезь на рожон». «Хорошо», – быстро согласилась девушка, пристраиваясь за спиной Хиро. Любой другой в такой ситуации не стал бы заходить в настолько подозрительный и зловонный дом. Но командир не любой. Ему необходима информация, что именно произошло на текущей локации. Как бы ни было противно и мерзко, именно в таких местах можно это сделать наиболее быстрым способом. Трансформация в мутанта заняла всего несколько мгновений, а оба кинжала молниеносно оказались в руках. В этой форме едкий запах ощущался еще более сильно, но командир старался не обращать на это внимания. Закончив приготовление, он переступил порог и сделал первый шаг внутри дома, осматриваясь. Большая часть стен были забрызганы кровью. В некоторых местах ее было настолько много, что казалось, словно всю поверхность стеновых перегородок покрасили бурой краской. Пройдя небольшой коридор, парень остановился перед очередным дверным проемом, дверь от которого, искореженная ударами чем-то тяжелым, валялась внутри небольшой комнаты. Жестами показав скользящей за спиной девушке, чтобы она оставалась на месте, он незримой тенью юркнул внутрь. То, что он увидел в комнатушке, у каждого обычного человека вызвало бы приступ рвоты и дикое желание оказаться как можно дальше от этого места, желательно в другом городе, а по возможности и в другой стране. В углу комнаты было свалено множество трупов, покрытых какой-то едкой буро-зеленой жидкостью. Многие были изувечены и покалечены. Практически у всех из них отсутствовали руки или ноги, а у некоторых и голова. Но самое страшное, отчего судорога уткнулась лбом в спину Хиро, была не гора останков, а то, что среди них был еще живой человек. У него, как и у других собратьев, по несчастью, отсутствовали конечности, но голова с туловищем были на месте. Когда командир оказался внутри, глаза несчастного повернулись в его сторону, а рот начал открываться и закрываться в беззвучном крике. Хиро весь напрягся и вытолкнул фамильяра в коридор. Если несчастный, находясь в таком состоянии, еще жив, значит, тварь, сотворившая это, может находиться совсем рядом. И, как оказалось, намного ближе, чем он предполагал. Курган из тел будто взорвался изнутри, и из него выпрыгнуло нечто. Да с такой скоростью, что командир еле успел выставить блок и принять на скрещенные кинжалы мощный удар. Морда твари зависла прямо перед лицом парня. Из ее оскаленной пасти шел отвратительно едкий трупный запах, а на зубах поблескивал склизкий, ядовито-зеленый налет, такой же, как и на телах убитых. «Вы активировали скрытое задание третьей локации. Специальная миссия. Ранг скрытый. Вы вторглись во владение арохнов, мутантов, живущих общинным строем. Для выполнения задания вам достаточно выбраться из их территории и остаться в живых. Для полноценного выполнения вам необходимо уничтожить королеву арохнов. Отказ от задания или невыполнение, урезание всех характеристик на 50% до окончания турнира. Награда за выполнение. В зависимости от результатов будет начислен индивидуальный приз. Дополнительный бонус. В случае успешного выполнения вы автоматически получите в свое распоряжение пассивный навык «Лидер стаи». Принять? Отказаться? Выскочившая в самый неподходящий момент надпись заставила Хиро отвлечься всего на несколько мгновений, но противнику этого оказалось достаточно. Мощный удар в район грудной клетки отправил бы любого другого в полет, но командир устоял и зловеще ухмыльнулся в морду опешившему чудовищу. Тот явно не ожидал такого сопротивления и всего на миг растерялся, чем и воспользовался парень. Мощным ударом локтя он оттолкнул от себя монстра и второй рукой саданул лезвием кинжала, намереваясь перерубить морду противника. Несмотря на заминку и толчок, тот успел в самый последний момент увернуться от смертельного удара и отделаться лишь небольшим порезом. Эффект неожиданности для твари пропал, и она отпрыгнула на несколько шагов назад, насколько позволяла комната. Командир не собирался давать своему противнику и малейшего шанса на передышку и возможность перестроиться, поэтому он рванул к нему на максимальной скорости, уворачиваясь от его выпадов. Монстр, с которым столкнулся парень, был ему незнаком. Нижняя часть тела имела 8 лап, как у паука, даже брюшко имелось, сливаясь со спиной. Это были не единственные отличия. Противник также имел 6 глаз, удлиненную пасть и жевала, с которых на деревянный пол падали едкие, наверняка ядовитые капли, прожигающие внушительные дыры. А вот руки были почти человеческими, если не считать заостренных когтей, которые превосходили длину человеческих в 1,5 раза. Все это инопланетный путешественник увидел за несколько мгновений, которые ему потребовались, чтобы оказаться прямо перед монстром. Новая, ранее не встречающаяся разновидность мутанта, а командир не сомневался, что это так и есть, не собиралась так просто расставаться со своим подобием жизни. 4 нижних конечности, заостренные на конце и напоминающие собой пики, способные легко проткнуть человеческое тело, заработали с невообразимой скоростью, отбивая все выпады парня. Бой шел примерно на равных, если не брать в расчет тот факт, что Хиро сражался не в полную силу. Выскочившее ранее системное оповещение дало понять, что он находится в логове этих тварей, и ему еще предстоит столкнуться с другими такими же мутантами, а значит, за время скоротечной схватки необходимо получить как можно больше информации о возможностях противника, чтобы в дальнейшем справляться с ними при меньшей затрате сил и энергии. Но, как это обычно бывает в таких ситуациях, произошло непредвиденное. Су, которая все это время находилась в коридоре, не удержалась и решила взглянуть на то, что происходит в комнате. Заметив сражающегося с тварью хозяина, она, еле слышно вскрикнув, сразу же вступила в бой, применив навык древесной лозы. Учитывая, что после становления фамильяром все навыки девушки сбросились до первого уровня, надолго появившиеся плети задержать противника не могли, но... Командиру хватило этих нескольких мгновений, и, применив теневой шаг, он оказался за спиной противника. Кинжал с легким свистом рассек воздух, и голова монстра шмякнулась на пол. В итоге, вместо необходимой информации, бой закончился раньше запланированного. Труп мутанта с громким стуком упал, но Хиро уже повернулся к Су. Он, вздохнув, с укором покачал головой, но вслух произнес: «Спасибо». Подойдя к девушке, он нежно погладил ее по голове и, приподняв подбородок, заставил посмотреть себе прямо в глаза. «Но в следующий раз, пожалуйста, не рискуй так. Представляешь, как бы я себя чувствовал, если бы тебя снова ранили». «Простите, хозяин», – повинилась девушка, отведя взгляд и понурившись. «Больше такого не повторится». «Дурочка», – встряхнул ее парень. «Я, наоборот, счастлив, что ты так обо мне беспокоишься, но на данный момент ты слишком слаба, чтобы вступать в противостояние с такими противниками». Су приуныла и сжалась. Командира не устраивало такое поведение девушки, поэтому он с нежностью продолжил: «Но это не значит, что ты будешь оставаться слабой все время. Мы сейчас находимся на третьей локации со средним уровнем сложности, и за отведенное время обязательно повысим не только твой уровень, но и уровни навыков и способностей. Су, я рассчитываю на твою помощь и дальше». «Хорошо», – оживилась девушка и, уверенно подняв голову, посмотрела парню прямо в глаза. «Можете на меня рассчитывать». «Вот и славно». Хиро хотел сказать еще несколько слов, но его предчувствие опасности взвыло сиреной. К дому, где они сейчас находились на большой скорости, приближалось несколько противников, и дружелюбных намерений от них не ощущалось. «Держись около меня и не лезь на рожон, понятно?» Су с крайне встревоженным видом кивнула и сразу же заскочила ему за спину. Пытаться выбраться на улицу и встретить бой на открытой местности было уже поздно. Враги уже приблизились к дому. Хиро хотел прочитать написанное в нескольких выскочивших оповещениях, прекрасно понимая, что убитый противник был добавлен в бестиарий, и там может находиться информация, как с ними справиться более легким способом, но времени катастрофически не хватало. Он застыл, внимательно прислушиваясь и готовясь к сражению. Долго ждать не пришлось. Обломки рамы дальнего окна разлетелись вдребезги от влетевшей в комнату туши монстра, и... Время разговоров закончилось.